Третье. На пасеку Матвей пришел в сумерки. В доме только что зажгли лампу. В чистой прихожей было тепло, уютно. Топилась железная печка, и в квадратные дырочки дверцы на пол падали полоски яркого света. Домашние встретили Матвея удивленными взглядами. Он поздоровался и, не торопясь, стал раздеваться. Отец, мать и жена следили за каждым его движением. «Не то с Фишкой, сынок, что случилось?» — спросила Агафья. «Нет, мама, дядя здоров». Матвей сел на лавку. Захар, Анна, Агафья окружили его и, не шевелясь, словно завороженные, выслушали весь рассказ. «Езжай, езжай завтра в волчьи норы». «Заяви старости», — посоветовал Захар. «Негоже так душу христианскую без поминовения оставлять». Агафья согласилась с мужем. «Заяви, Матюша, родня поди есть. Ищут, наверное, теперь мучаются». Она ласково взглянула на сына. «Да сами-то, Матюша, с оглядкой ходите, а то вот так же заплутаетесь, не приведи Господь». «Вот попомните меня! Засудят Матюшу с дядей!» — взволнованно заговорила Анна. «Скажут, что они убили, а на мой сгад так! Человека схоронить в тайге, крест поставить и делов только!» «Чепуху мелешь! Правду всегда видно!» — вспылил Захар. На щеках его проступил румянец. Голубые глаза оживились, заблестели. Старик не любил, когда ему перечили. «Ишь, удумала что? Засудят! Ты не клич беду-то! Не клич!» — ворчал он. «За правду не судят, Нюра. Правда, что масло, всегда наверху!» — попыталась сгладить грубость старика Агафья. Анна с досадой махнула рукой. После ужина Захар зажег 4 свечи. 3 поставил в горнице перед божницей, 4-ю воткнул в большой медный подсвечник. В одну руку он взял подсвечник, а другой стал махать, словно держал в ней кадила. Захар не спеша ходил из прихожей в горницу, из горницы в прихожую и тянул густым голосом: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Скоро он так увлекся панихидой, что стал размахивать и подсвечником. «Святый Боже, святый!» Во время богослужения Захара никто не считал нужным молиться, и теперь все занимались своим делом. «Святый Боже!» — тянул Захар. Матвей зевнул, встал из-за стола и прошел в горницу, где Анна взбивала перину на широкой двуспальной кровати. «Хватит, Захарка, хватит!» — остановила его Агафья. «Бог-то он не глухой, с одного разу слышит. Дай-ка лучше Матюше с дороги выспаться». «Ты не тронь меня, старуха, не тронь! Я за того молюсь, который в тайге погиб». Все же вмешательство Агафьи возымело свое действие. Захар прошелся еще раз, перекрестился и, потушив свечи, вышел в прихожую, плотно закрыв за собою дверь. Матвей, оставшись с Анной, подошел к ней, притянул к себе, обнял. Анна уткнулась лицом ему в грудь, всхлипнула. «Ты о чем?» «Боязно, Матюша». «Отчего боязно-то?» «От этого вот», — она положила руку на большой живот, «и от того, что в тайге не по-хорошему у вас». Матвей усадил ее на постель. «Не убивайся, Нюра, все будет по-хорошему. Насчет этого», — он кивнул головой на живот, «не ты первая, не ты последняя, а о тайге тоже зря печалишься. Лучше расскажи, как жила тут без меня?» Он погладил Анну по спине, обнял ее за плечи. Она привалилась к нему крепким, точно сбитым телом. Жила ничего, только с батей часто ругались. «Чего вы с ним не поделили?» «Да ведь он знаешь какой. Раз я вымыла пол, а он несет на сапогах грязи пут. Я говорю, вытер бы батя ноги. Как он поднялся, как разбушевался. И ты, говорит, туда же, и тебе не угодил. Агафья с крыльца гонит, это в избу не пущает. Может, мне еще час под дождем мокнуть, пока вы тут совсем управитесь?» Матвей засмеялся. «А дальше что было?» Поехал он в волчьи норы. Вернулся выпивший веселый. Входит, вытаскивает из кармана матушке платок, а мне серьги. «Вот вам за то, что я пол топчу». А в другой раз схватились с ним еще пуще. Я говорю, надо бы, батя, на мельницу съездить. Муки в амбаре на 3 квашни. Как он закричит! «Не указывай, сам знаю, как жить, а на мельницу не поеду, на меня другие намелют». Так и не поехал. Сами с мамой ездили. Потом еще корить нас начал за то, что мы дешево за помол заплатили, мельника будто обманули. Анна вздохнула и заговорила просящим шепотом. «Сам бы, Матюша, взялся за хозяйство. Насидимся мы так без хлеба. Да и стайки надо бы поправить, сено подвести. А бате я больше ничего говорить не буду. Пусть хозяйствует, как знает». Анна вышла за Матвея против воли родителей. Они не хотели этого брака. Сватался за нее другой жених, Демьян Штычков. Родителям Анны жалко было упустить такого жениха, как Демьян. После смерти отца он остался единственным наследником большого хозяйства. Штычковы истори считались первыми хозяевами на селе. У них было много скота, пашни. Всегда они держали годовых работников. Но сам жених был с повинкой. Еще в детстве лошадь ударила Демьяна копытом в лицо и переломила нос. Стал он ломоносый и говорил с тех пор гнусавя. Не вышел наружностью Демьян, не чета был Матвею. Да и в народе Матвея уважали больше. Слава о его смелости в охоте на медведей шла по всей округе. Был он к тому же искусный гармонист, и ни одна девка вздыхала, глядя на рослого статного парня. Марфа, мать Анны, отговаривала дочь. «Смотри, Нюрка, насидишься за Матвеем голодом. Хозяйство Строговых не ахти какое. Все богатство в пасеке, а на пасеку надежда плохая. Сегодня она есть, завтра ее не будет. Мор на пчелу и не таких, как Строговы, разорял». Анна и сама понимала, что мать говорила правду. Демьян жил богаче, хозяйство его было прочнее. Но Анну тянуло к Матвею. Про себя она думала: «Ничего, и мы заживем не хуже других. Будем землю пахать, скот разведем, мельницу поставим. Там, на пасеке-то, вон какие просторы, на селе завидовать будут». И она настояла на своем. Ее просватали за Матвея. Демьян Штычков с горя пил без просыпу. 3 года он ждал, когда подрастет Анна. Считал ее своей невестой. Да и она не отталкивала его. На вечерках заигрывала с ним. 1/2 года спустя после свадьбы Анны он женился на бедной-пребедной девке Устеньке Ганыпиной.